Глава 24. Затем прибыл капитан Обри, один из офицеров службы шерифа, и Торндайк отправился на встречу с ним. Когда он вышел из библиотеки, я плотно закрыл дверь и запер ее, повернув ручку. Наконец-то я остался один в хорошо освещенном месте, где мог разглядеть фотокопии, обнаруженные мной у убитого Флейшера. Я разложил их на столе у окна и поднял портьеры. В свидетельстве о рождении значилось, что некая Генриетта Р. Крак, дочь Джозефа и Альмы Крак, родилась в округе Санта-Тереза 17 октября 1910 года. А внизу стояла подпись «Ричард Харлок, врач. Место выдачи — Родео-Сити». Другой документ был еще интересней. Это была ксерокопия первой страницы газеты «Санта-Тереза Стар» от 28 мая 1952 года. Бросался в глаза заголовок, выделенный крупными буквами. «Убийство нефтяного магната до сих пор не раскрыто». И дальше под заголовок «Разыскивается группа подростков». Ниже следовало краткое изложение событий. В полиции до сих пор ведется следствие по делу об убийстве Марка Хэкета, известного жителя Малибу, миллионера и крупнейшего нефтепромышленника из Техаса, который был застрелен на берегу моря на пляже. Как сообщает офицер сыскной службы, помощник шерифа Роберт Обри, полиция задержала более десятка подозреваемых, но они были отпущены ввиду отсутствия улик. В настоящее время разыскивается группа подростков-мотоциклистов, которая, как стало известно, появлялась в окрестностях Малибу вечером 24 мая. Хэкет был убит неизвестным лицом вечером 24 мая, когда он гулял по пляжу. Его бумажник был похищен. Возле трупа полиция обнаружила револьвер. Установлено, что выстрел был произведен из обнаруженного револьвера. У убитого остались жена и сын Стивен. На той же странице помещалось свежее сообщение о другой трагедии, произошедшей 28 мая 1952 года. Сегодня наш специальный корреспондент сообщает из Родео-Сити. Под шапкой «Снова несчастный случай на железной дороге, трагедия, проникающая глубоко в душу», шло описание гибели под колесами поезда никем не опознанного человека. Передвижение на буферах поездов — весьма популярный способ бесплатного проезда. Стоит некоторым путешественникам жизни. В течение последних лет участок железной дороги к югу от Родео-Сити, пролегающий в пустынной местности, стал сценой целого ряда таких трагедий. Под колесами поезда люди лишались конечностей, им отрезало головы, иначе говоря, а люди превращались в кровавое мессиво. Самая последняя жертва несчастного случая на железной дороге, и уже вторая в текущем году, была обнаружена рано утром сегодня помощником шерифа Джеком Флейшером из полицейского управления в Родео-Сити. При несчастном не было найдено никаких документов, устанавливающих его личность. Это был труп молодого мужчины лет 25. Ему отрезало голову колесами. По словам помощника шерифа Джека Флейшера, судя по одежде, человек этот был сезонным рабочим, кочующим в поисках заработка. В карманах его одежды было обнаружено $20, что исключает версию убийства с целью ограбления. Помощник шерифа Флейшер поведал нашему корреспонденту некоторые подробности, которые придают этому печальному происшествию некий трогательный оттенок. Рядом с трупом был найден маленький мальчик, естественно, предположить, что ребенок провел всю ночь у тела своего отца. Ребенок был немедленно помещен в приют для детей-сирот. В дальнейшем полиция займется выяснением происхождения найденного мальчика. Вторая статья не только подтвердила то, что мне уже было известно, но и дала мне основание считать, что Флейшер сознательно прекратил следствие и закрыл дело. Возможно, он знал, кто был жертвой несчастного случая. Более того, сам уничтожил документы. $20 в кармане погибшего вовсе не исключали возможности убийства, уже не говоря о том, что сам Флейшер мог его подстроить. Меня поразило близкое временное соседство этих двух смертных случаев с интервалом всего в 3-4 дня. Конечно, можно было считать это совпадением, и все-таки очевидно было одно. Для Флейшера тут никакого совпадения не было. К тому же, как теперь выяснилось, капитан Обри оказался тем самым полицейским офицером и помощником шерифа, который 15 лет тому назад расследовал дело об убийстве Марка Хэкета. Я нашел капитана Обри в гостиной. Он беседовал с Торндайком и доктором Конверсом. Доктор докладывал им, что Хэкет пострадал не слишком сильно, и серьезного ущерба для его здоровья он, доктор Конверс, не видит, за исключением шока, что является естественным последствием пережитого. Он выразил мнение, что в настоящее время пациента не рекомендуется утомлять расспросами, предпочтительнее было бы подождать, пока он отдохнет и наберется сил. Полицейские чины возражений не имели. Когда Конверс закончил свою речь, Я вывел его в соседнюю комнату, чтобы разговор остался между нами. — Ну, что вам еще надо? — спросил он раздраженно. — Хочу задать вам все тот же вопрос, касающийся Синди Себастьян. Отчего вы ее лечили прошлым летом? — Не могу сказать, увы. Без согласия пациентки это было бы нарушением медицинской этики. Конверс сделал паузу, недовольно поднял брови и спросил. — Это вы надоумили доктора Джеффри позвонить мне вчера вечером? — Не совсем так. Я просто задал ему тот же вопрос, что задаю вам. — Ну, а я не собираюсь отвечать ни вам, ни ему, — твердо сказал Конверс. — У девочки и так хватает неприятностей. — Я и пытаюсь вытащить ее из неприятностей. — Странный вы избрали для этого способ, вам не кажется? Я задал ему вопрос, которого он никак не мог ожидать, так сказать, ударил с тыла. Прошлым летом Сэнди баловалась наркотиками, верно? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Но его смышленые глазки так и заблестели, как бы негласно подтверждая мое предположение. Или наркотическими препаратами, воздействующими на психику. А любопытство взяло верх над профессиональной этикой или чем-то еще, что заставило его держать язык за зубами, и он спросил, а что дает вам основание так считать? Я узнал, что у нее была навязчивая мысль о самоубийстве. Бывает, что употребление ЛСД в больших дозах вызывает именно такую реакцию. Я уверен, доктор, что и вам это известно. Разумеется. Давайте-ка мы с вами присядем и поговорим по этому поводу. Нет, сэр, не имею желания. Я не вправе обсуждать с кем бы то ни было частную жизнь моих пациентов. Частная жизнь Сэнди уже и без того подвергается публичной огласке, и, поверьте, я на ее стороне. Запомните это. Конверс отрицательно покрутил головой. Вы должны меня извинить, но мне пора бежать. Надо сделать сегодня еще несколько визитов. А что с Люпе? Он уже вполне здоров. Он случайно наркотиками не увлекается? Откуда же я могу это знать? Конверс круто повернулся и удалился. В гостиной меня ждал капитан Обри. Торндайк уже познакомил его с моим сообщением, но у Обри возникли ко мне дополнительные вопросы. — А вы очень детально занимались этим делом, — заявил он. — Скажите, с чего все началось? Все началось с того дня, когда встретились и подружились Дэвис Пеннер и Сэнди Себастьян. Оба они одиноки в этом мире и достаточно ожесточены. Мне кое-что известно о Спеннере. Он психически неуравновешен, состоит на учете. Его нельзя было выпускать на свободу, — сказал Обри, глядя на меня холодными серыми глазками. К счастью, его должны уже скоро поймать. Я связался с Родео-Сити. Полиция наткнулась на машину дочки Себастьяна, завязшую в грязи, к северу от фермы. А без машины Спеннер далеко не уйдет. Полиция округа Санта-Тереза предполагает взять его сегодня же. И что они с ним будут делать? Спеннер их мальчонка. Эта фраза Обри как-то странно поразила меня своей неоднозначностью. Он продолжал. Прежде всего, они инкриминируют ему убийство, и тут ему крышка. Проблема с девчонкой несколько усложнена. Во-первых, она еще малолетка. Во-вторых, ранее не была ни в чем замешана. Кроме того, она убежала от Спеннера до того, как он убил Флейшера. Тут ей повезло. Сэнди не преступница. Как только она поняла, что Спеннер в самом деле может совершить убийство, она сразу попыталась освободиться от него. Вы ведь с ней говорили? Как могла попасть в эту заваруху такая девочка? Неожиданно в голосе Обри послышалось искреннее волнение. У меня самого 16-летняя дочь, хорошая девочка. Наверное, и эта Сэнди была хорошей, такой же, как моя. Да разве можно что-нибудь знать заранее? А вдруг моя дочка в один прекрасный день захочет подойти к кому-нибудь и размозжить ему голову домкратом? Ведь может быть такое, правда? Мне кажется, что у Сэнди был свой особый счет к Люпе. И если подтвердится, что это так, значит, именно с этого и началось все дело. Какой у нее мог быть к нему счет? Пока не буду говорить, капитан. Хочу сам проверить и убедиться. Он приблизил ко мне свое красное, взволнованное лицо. Мысль о дочери не давала ему покоя. У него с ней была половая связь? Пока не выяснил. Но что бы там ни было между ними, обязательно всплывет наружу. Служба надзора дознается. Они уж ею займутся, как полагается. От них ничего не скроешь. Обри кинул на меня недовольный взгляд и повернулся, чтобы уйти. Я остановил его. У меня есть еще один разговор к вам. Давайте пройдем к вашей машине. Мне бы не хотелось, чтобы нас слышали. Он пожал плечами. Мы вышли из дома. Обри сел за руль своей машины, на которой не было опознавательных знаков полиции, а я устроился рядом с ним. Вы тот самый Обри, который работал раньше в полицейском участке Малибу? Да. Потому меня и назначили заниматься этим делом. Это уже второе тяжкое преступление в семье Хекетов, как мне сказали. Так точно. Старший Хекет, его звали Марк, был застрелен на пляже. Вам не удалось установить убийцу или хотя бы напасть на след? Нет. Эти случайные убийства трудно расследовать, Обри говорил извиняющимся тоном. Беда в том, что невозможно нащупать связь между грабителем и его жертвой. Так вы считаете, что в том случае мотивом преступления послужило ограбление? Скорее всего, да. У Хекета украли бумажник, а он всегда держал при себе большие деньги. Глупо с его стороны, учитывая обстоятельства. У него был уединенный домик на берегу, где он иногда отдыхал. И он завел привычку прогуливаться вечерами по пляжу, всегда один. Какой-то бандит выследил его, а бандит был вооруженный, ну и взял его на мушку. Вы кого-нибудь арестовали? Человек 20, всех только по подозрению. Но никому из них мы не могли предъявить обвинение. Вы не помните фамилии кого-нибудь из тех, кто был тогда арестован? Нет, это было давно. Я попробую вам напомнить хотя бы одну. Бливинс. Джаспер Бливинс. Он помотал головой. Нет, боюсь, что ни имя, ни фамилии мне ни о чем не говорят. Кто такой Джаспер Бливинс? Отец Дэвис Пеннера. По сообщению в старой газете, которая выходила тогда в Санта-Терезе, он погиб, попав под поезд недалеко от Родео-Сити, причем всего 3 дня спустя, после того, как был убит Марк Хекет. Ну и что? Очень интересное совпадение, на мой взгляд. Может быть. Я то и дело натыкаюсь на совпадения в моей работе. Иногда они действительно что-то значат, а иногда ничего. Это совпадение непростое и не случайное. Вы хотите сказать, что есть определенная связь между этими двумя преступлениями? Смертью Марка Хекета и похищением его сына? Во всяком случае, какая-то ниточка их связывает. В той газете сообщалось, что вы обнаружили револьвер, который принадлежал убийце. Из него он стрелял в Хекета. Обри повернулся ко мне и посмотрел на меня с уважением. А вы времени не теряли, я смотрю. Вы установили или пытались установить, кому принадлежал револьвер? Обри ответил не сразу. Странное дело, сказал он наконец. Собственно говоря, револьвер принадлежал самому Хекету. В каком-то смысле... Значит, может оказаться, что преступление — дело семейное? Обри прервал меня жестом руки. Дайте мне закончить. Револьвер принадлежал Хекету, в том смысле, что он был приобретен для специальной службы, несущей охрану нефтяной компании. Его хранили в конторе компании на Лонг-Бич. Но ящик, в котором он лежал, не запирали, о нем попросту забывали. И тут вдруг револьвер пропал, по всей вероятности, незадолго до того, как было совершено убийство. Выкраден обиженным подчиненным. Мы довольно долго возились с этим делом, но ничего конкретного нам выяснить не удалось. Беда в том, что у Хекета в компании было полно обиженных служащих. Он приехал сюда из Техаса, а, как известно, это вообще в стиле техасцев обращаться с подчиненными как со скотом. Так что его в компании очень не любили, сами люди, которые у него работали. Мы никому не могли предъявить обвинение. У него на Лонг-Бич было в подчинении 500 человек, и добрая половина из них терпеть его не могла. Как называлась его компания? Корпус Кристи Oil and Gas. Он когда-то начинал в Корпус Кристи. Ему там и следовало бы оставаться. Обри дружески сжал мою руку и включил зажигание. Я побрел назад в дом.